как Иван корову менял. Жили-были Иван да Марья. Была у них корова да поле, на котором они пшеницу сеяли. Жили они, не тужили, и хлеб у них был свой, и молоко свое. Да на беду, когда поспела пшеница, поднялся ветер, нагнал черную тучу, и всю пшеницу градом побило. «Придется нам продать корову, — сказала Марья, — и купить муки, а то без хлеба до весны не доживем». Встал Иван утром пораньше и повел корову в город на базар. Привел в город корову, а базара нет, день-то не базарный. Делать нечего, повел Иван корову назад домой, а солнце припекает, жарко. Устал Иван, надоела ему корова, вот он и думает, куда б ее деть. Едет по дороге мужик на молодой лошади, а лошаденка-то у него была дурная, каждого куста пугалась. «Эй, хозяин, не сменяешь ли свою лошадь на корову?» – закричал Иван. «Лошадь на корову?» – спросил мужик. «Давай». «Эх, и резвая у меня лошадка!» – подумал Иван. Сел на лошадь, да... недалеко отъехал. Лошадь-то от каждого куста шарахается. «Ух, того и гляди, голову свернешь», — подумал Иван. «Как бы от нее избавиться?» Видит по дороге мужик свинью гонит. «Послушай, хозяин, — закричал Иван, — давай меняться. Я тебе отдам лошадь, а ты мне свинью». «Свинью? На лошадь?» – спросил мужик. «Будь по-твоему». «Ну, теперь на всю зиму мяса да сала хватит», – подумал Иван. Погнал он свинью домой, а свинья ленивая улеглась в пыли и хрюкает. Никак ее не подымешь. Видит Иван, ведет мужик козу на веревке. «Э, не сменяешь ли козу на свинью?» – говорит Иван. «Козу на свинью?» – спросил мужик. «Так и быть, бери». «Вот и шерсть, и молоко у нас в доме будет», – подумал Иван. Повел он козу домой. А коза только с горки на горку прыг да прыг, прыг да прыг. Иван ее ловить, а она бодается, замучился с ней. Видит, несет мужик петуха. Ух, и красивый петух! Сам черный, а гребешок красный. «Не сменяешь ли петуха на козу?» – спрашивает Иван. «А чего ж не сменять?» – говорит мужик. «Петух у меня знатный». Взял Иван петуха и понес домой. А день уже к вечеру клонится. Устал Иван, проголодался, а у дороги трактир. Зашел Иван в трактир и говорит хозяину: «Денег у меня нет, я тебе петуха отдам, а ты меня накорми». Налил хозяин Ивану миску щей горячих и полкраюхи хлеба отрезал. Наелся Иван и думает: «На что, Марья, этот петух? А вот если бы я не поел, так и до дому бы не добрался». Пришел Иван в свою деревню, а у колодца сосед его Петр стоит, богатый мужик. «Ну, что, продал свою корову?» – спрашивает Петр. Рассказал Иван, как он корову променял на лошадь, лошадь сменял на свинью, свинью на козу, козу на петуха, а за петуха миску щей налили, да еще полкраюшки хлеба отрезали. Усмехнулся Петр. «Ну и задаст тебе жена за твои мены. С чем ты к ней явишься-то?» «Не будет она меня ругать», — говорит Иван. Не будет. На 1000 рублей спорим. Давай? Давай, говорит Петр, а сам усмехается. Проспоришь ты мне. Вошел Иван в свою избу, а Петр за дверью притаился и слушает. Ну, сколько денег привез, спрашивает Марья. А Иван в ответ, нисколько. Базара не было. Корову я не продал, а сменял по дороге на лошадь. Вот и хорошо, говорит Марья. Все нам будут завидовать, когда мы на своей лошадке на ярмарку поедем. Где она? Я ее в сарай отведу. Да лошадь я на свинью сменял, говорит Иван. Еще лучше, говорит Марья, свинью на праздник зарежем, соседей в гости позовем. Где свинья-то? Я ее в сарай загоню. Да нет у нас свиньи, говорит Иван. Я ее сменял на козу. Ну и ладно, говорит Марья, коза не хуже свиньи. И молоко даст, и шерсти напрясть можно, и рукавицы связать. Где коза? Я ее в сарай загоню. Да нет у нас козы, говорит Иван. Я ее сменял на петуха. Чего ж лучше, говорит Марья. С козой хлопот не оберешься. Стричь ее, да шерсть прячь, да рукавицы вязать. А петух нам за место часов будет. Утром прокукарекает и в полночь прокричит. Где он? Давай я его посажу на шесток в сарай. Да нет у нас петуха, говорит Иван. Я по дороге в трактир зашел. Хозяину петуха отдал, а он мне за него миску щей налил и еще полкраюхи хлеба отрезал. Вот ты прекрасно, говорит Марья. На что нам петух? Какой ты у меня умный. Хорошо, что сам домой пришел. Вышел Иван из избы и говорит Петру. Ну, кто проспорил? Неси 1000 рублей. Некуда Петру деваться. Отдал он Ивану деньги. И зажили Иван с Марьей богато. И корову купили на базаре, и лошадь, и свинью, и козу, и петуха. И еще целый воз муки. С умом, видно, Иван менялся.